Глава 7. До вечера следующего дня я собирал информацию о моей цели. Анастасия Ветрова оказалась весьма скрытой личностью. Я не нашел ни одного упоминания о ней, ни социальных сетей, ни штрафов, ни даже мобильного номера. Хотя про ее семью в сети было достаточно информации. Даже Виктория, которой я отзвонился еще до обеда, мало что знала о семье Ветровых. Ну, помимо того, что этот аристократический род был весьма силен носителями своей стихии. Ветра, разумеется. Тут сложно подумать как-то иначе. Анжела, которая встряла в разговор, сказала, что моя давняя знакомая, маг-помощник Светлана, которая была, по сути, бесполезным магом, знает о них достаточно. И, пожалуй, последнее, что я бы хотел сделать, это приехать в кафе и расспросить Свету о Ветровых. Откладывал эту идею до вечера, и после очередного неудачного поиска все же вызвал такси и отправился в кафе, где раньше работал. Зимний вечерний город встретил меня наступающими сумерками, а также усиливающимся ветром со снегом. Было бы мне дело до погоды, пожалуй, я бы отказался от идеи высовывать нос в наступающую вьюгу. Но я давно не человек, а значит, мне наплевать, холодно или жарко. Написал пару коротких сообщений матери, с которой последнее время мы почти не общались, и вернулся к просмотру стихии за окном автомобиля. Гадал про себя, что было бы, если бы я был человеком, как сложилась бы моя жизнь сейчас. Что было бы, если бы Вадима не отловили, и он пережирал бы половину моих соседей? И что я мог бы ему противопоставить, когда он заявился бы на порог моего дома? Что уж говорить про сестренку? Если бы я не стал носителем, а точнее, если бы со мной не было неблагодарного кактуса, пожалуй, Катя бы умерла. А на плечи младшего брата Максима упала бы неподъемная ноша, ведь и я бы погиб на тот момент. «Ужас», — невольно сказал вслух, чем привлек внимание девушки-водителя. «Ну как девушки? Женщина лет 50 с ярко выраженными пигментными пятнами на лице и руках, которая, дай бог, проживет еще пару лет, ведь ее сердце еле-еле бьется». Посмотрел на ее изумленное лицо, ответил на вопрос «Что вы сказали? Ничего?» и вернулся к другому размышлению. «Как давно мне стало плевать на окружающий мир? Вот прямо сейчас я понимаю, что ей осталось жить совсем чуть-чуть, и было бы во мне больше человечности, я бы порекомендовал ей обратиться к врачу, ссылаясь на то, что я практикующий медик и вижу, что с ней не все в порядке. А сейчас мне все равно. Она человек, больной и старый. Зачем мне эти лишние телодвижения, чтобы что-то попытаться объяснить?» Растворяясь в собственных мыслях, я и не заметил, как машина замерла у такого знакомого места. Щедро расплатился, сам того не понимая зачем, и почти сразу же, попав в снежную пургу, потянулся до ручки входной двери, переступая порог холода и тепла. Да, сегодня многолюдно. Причем именно людно. Носителей раз-два и обчелся. Приветливо кивнул знакомому официанту, который меня узнал, мельком посмотрел на Лену, которая ворковала со своим блондинчиком, и тут же пошел к лестнице, которая вела в кабинет покойного Эдварда Тойвовича, которого, разумеется, там уже и быть не могло. Виктория, как только увидела меня, заметно повеселела. По-приятельски обняла, вставая со своего места за столом, видимо, не понимая, что как лидер гильдии она этого делать не должна, и указала на стул напротив. После позвала Свету. Волшебницу ветра пришлось ждать чуть больше 5 минут. Выдернули ее с работы, считай. Запыхавшаяся волшебница, которая ввалилась в кабинет, не сказать, что была рада меня видеть. Но все же дань уважения проявила. Поклонилась на наше общее удивление. «Неожиданно как-то», — спокойно сказал я, реагируя на ее жест. «Поговорить надо». «Здесь?» — спросила она, не разгибаясь. «Мы можем уйти в кабинет Лены, можем уехать в любое другое место, как пожелаете». «Светлана», — вопросительно позвала ее Виктория, — «ты чего это кланяешься?» «Указ Бурдина еще до его смерти по наемникам». «Какой указ?» — одновременно спросили мы. «Считать Волконского Ярослава Алексеевича сильнейшим наемником на данный момент и оказывать ему почести при встрече». «Я же не аристократ», — возмутился я. «Завязывай давай». «Приказы сильнейших не обсуждаются», — спокойно ответила Света, но все же разогнулась. «Тебя знает каждый маг-наемник в этом городе. Знает, что ты надрал задницу Лосеву, причем сделал это довольно показательно и нагло, а он — сильнейший маг огня, А еще знаем, что ты что-то изменишь в скором времени». «Со слов Евгения Михайловича?» — хмуро спросил я. «Разумеется», — натянула на лицо улыбку Света. «Поверь, последнее, что я хочу делать, это кланяться тому, кого учила быть наемником. Но, как показывает практика, сильнее тебя уже нет и не будет. Работая на Владимира Петровича, ты стал сильнее, словно рос, как на дрожжах». «Ты меня не учила», — осадил ее я. «Ты мне показала, что маги — показушники, и что с ними нужно справляться быстро и качественно, чтобы они уже не вставали». «Как ты это сделал с Леной?» — огрызнулась она. «Стер ей память о себе и думал, что этого никто не заметит?» Вот тут обстановка заметно накалилась. Виктория встала из-за стола в каком-то грозном жесте, а я лишь улыбнулся и попросил пояснить, кто это заметил и как это мутант мог такое проделать с магом. Но следующее, что сказала Света, заставило удивиться меня еще сильнее. «Тот самый Альберт, выскочка из покойников, заметно сильно прошелся по моей личности. И не только здесь, но и в других местах. Больше десятка магов знает о том, что я девиант, но под страхом смерти боятся ляпнуть это в массах. Вот ведь сволочь, услужил так услужил. Сделал на меня рекламу, да не самым лучшим образом». «Но если тебе будет спокойнее, никто из десятка не проговорился о том, кто ты такой. Даже покойного мага боятся больше, чем тебя». «Я не заставляю кого-либо бояться меня», — отмахнулся я. «И уж тем более не собираюсь тебя трогать». «А знаешь что, Ярослав?» — она недовольно покосилась на Викторию, но все же продолжила. «Если бы ты сразу был честен с теми, кто тебя окружает, у тебя было бы больше близких и друзей. И не пришлось бы стирать память девушке, которая любила тебя больше жизни. А сейчас ты знаешь, что с ней происходит? Как ее все ломает, потому что она не понимает, почему так мало может позволить себе чувствовать». «Не перегибай», — строго ответил я. «Не твоего ума дело, что и как я делаю. А теперь...» — я поднял и выставил указательный палец, чтобы она замолкла. «Ответь мне на вопрос. Кто такая Анастасия Ветрова?» Света покорно кивнула, села в кресло и начала словно специально медленно растягивать буквы в словах, раздражая мой слух. Анастасии было 24 года. Почему было? А потому что ее больше никто так и не видел после события на предприятии ее отца. Что там было на самом деле, разумеется, никто не знал. Но я догадывался. Скорее всего, Владимир Петрович устроил там мясорубку, когда та убежала, думая, что родители спрятали ее от него. Он ошибся лишь в том, когда это было, потому что Анастасия сама вернулась в свой дом и лишь через пару месяцев после тех событий на фабрике. А затем ему туда путь был заказан. При жизни она была выдающимся боевым магом с очень высокими показателями. Я равнялась на нее половину своей наемнической жизни, ее техники, ее магии, ее выбору боевых артефактов. И так сложилось, что сильнее нее в их семье никого не было. Она была гордостью своих родителей и целого рода. А род у нее, прошу заметить, больше 60 магов, — прервал ее я. Я читал, сколько у нее братьев, сестер, племянников и прочего. Род существует больше века. Возник из союза. Я коротко пересказал, как появился один из самых боевых, но молодых аристократов, и на этом она продолжила. В тот самый день, когда пропала Анастасия, в городе было не протолкнуться. На каждом шагу был наемник или боевой маг, который искал это юное дарование. Ее искали не только в городе, но и за его пределами. И все были до конца уверены, что город она не покидала. Учитывая, что у нас город-миллионник, мест, где она могла бы быть, слишком много. И месяца бы не хватило, чтобы прошерстить каждый уголок, каждый колодец и подвал. Но за полгода поисков ее так и не смогли найти. Затем произошло странное событие с фабрикой ее отца, которая полыхнула синим пламенем и сгорела дотла, похоронив в пепле больше 10 наемников. Затем было расследование, и никто так и не смог найти концов. А выживший отец замял это событие. Как? Ну, Света не знает, и Виктория тоже. Но это не отменяло того факта, что никого это не интересовало. «Как сложилась ее жизнь, конечно, интересно», — заговорил уже я. «Но ты мне не сказала главного. Каким она была магом?» «Боевым, я же сказала», — недовольно ответила наемница. «Это я тоже понял», — покачал я головой. «Техника, навыки. Что такого примечательного было в ее даре?» Света посмотрела на меня с неприкрытым удивлением. Затем попыталась спросить у меня, для чего мне эта информация, и все же многое рассказала. Анастасия — маг ветряного клинка. Или, если быть точнее, волшебница. Она одним усилием воли могла проткнуть тебя невидимым клинком и распотрошить, не теряя при этом даже процента запаса своей маны. Ее техникой восхищались и за рубежом, но таких, как она, больше не было. Многие маги ветра делали короткие пасы рукой или же махали своими клешнями в разные стороны, чтобы разрядить воздух, когда Насте не требовалось ничего, кроме силы мысли. Ее, возможно, можно было бы отнести к псимагам, если бы не ее стихия. Убивала одним взглядом. За свои 3 года на службе у страны с 18 лет за ее плечами было больше трупов, чем за твоими, вместе с покойным Эдвардом Тойвовичем, вместе взятыми. «Похвальная сила», — протянул я, понимая, что мне придется столкнуться с действительно опасным магом. Она случайно не была сильнейшим магом, ну, своей стихии. «Я не знаю, о чем ты говоришь», — спокойно ответила та. «Для меня понятие сильнейшего относится к Бурдину, и то я бы посмотрела на их поединок. Увы и ах, оба мертвы». «Уверена?» — необдуманно спросил я. «Тела Бурдина и Ветровой никто так и не нашел». «Уверена», — сухо ответила та. «Были бы они живы, они бы давно приструнили твоего выродка начальника, и Лаане был бы жив». «Жожоба не причастен к смерти Лаане», — спокойно ответил я. «Как и я не причастен». «А люди думают иначе», — спокойно ответила Света, поклонилась и без предупреждения вышла. «Вот те раз. Получил врагов в лице наемников-магов, сам того и не зная. Чем же я так провинился перед ними? Что такого про меня наговорил Альберт, что по итогу я выслушиваю недовольный тон?» Виктория никак не прокомментировала этот разговор, лишь пожала плечами. Она и сама понимала, что моей причастности к смерти ее бывшего руководителя нет. И понимала, что я явно никому не хотел навредить, если навредил. Но, увы, ее слово и мнение толпы — это 2 разные вещи. И, может быть, со временем, когда вся эта муть закончится, мнение окружающих обо мне изменится. Хотя, странно это клеймо, наемник Жожобы. Его, видимо, не любят везде, где бы я ни был. Как доставить в живом виде Анастасию, я слабо себе представлял. Учитывая особенности ее силы и то, что она отныне дикая, очень сильно осложняла задачу. Я понятия не имел, с чем могу столкнуться, не учитывая невидимые даже натренированному глазу навыки мага ветра. Причем я мог себе представить, как срывается навык с ее пальцев или мозга, раз она не жестикулировала, когда колдовала. Но вот, искренне засомневался в своих способностях. Быть убитым именно сегодня я бы не хотел. Да и вообще помирать не собираюсь. Тем не менее, я замер у высокого металлического забора с пиками и камерами в 1:00 ночи. Перед этим внимательно осмотрел всю окрестность и территорию, но не нашел ни одного места, где бы площадку не просматривала камера. Это было первой трудностью. А вот второй — окна этого 3-этажного особняка. Они были выполнены на мотив мозаики, и разбить такое, чтобы пробраться внутрь, будет ошибкой. Будет слишком звонкий звук и слишком громко. Что говорить про остальные трудности? Я не знал ни плана особняка, ни сколько людей там в данный момент, и уж тем более не знал, сколько мне придется искать ее, даже если я найду путь в это место. Лезть на рожон в наглую я не собирался, поэтому выжидал момента, любого. Будь то такси, люди, которые бы возвращались вовнутрь, но до 3:00 утра вокруг ничто и никак не менялось. И лишь когда ветер усилился, на единственной дороге, которая вела на этот отшиб, я заметил свет. Пулей, как рысь, рванул в сторону дороги, перепрыгивая сугробы, и на проселочной дороге, частично занесенной снегом, увидел скромный грузовичок с одним единственным водителем, который даже носителем не являлся. Вот он-то и стал моей путевкой в это защищенное место. Я дождался, пока машина проедет мимо, и все в той же манере быстрых ног догнал ее. Ухватился за выпирающую деталь кузова и залетел под днище, где уже прицепился к баку глушителя и прижался к дну грузовика. Молился, надеялся, что грузовик будут осматривать лишь внутри, и, пожалуй, судьба в этот раз была на моей стороне. Нас пропустили после осмотра кузова, и спустя 2 минут машина снова остановилась, но уже почти у самого особняка. Чуть свесился, посчитал количество человек вокруг и принял решение ждать дальше. А вышел лишь после того, как машину начали разгружать. Прикинулся грузчиком, натянул капюшон посильнее на голову, подхватил ящик с фруктами и, замыкая колонну из таких же людей, но более озябших из-за ветра, спокойно пробрался на склад. Положил свой груз и тут же вильнул за заполненный продовольствием стеллаж. А там и вовсе растворился во тьме, подслушивая случайные разговоры. «Пятый и последний», — грубый, пропитый мужской голос отчитывался перед кем-то. «Вы извините, господин, за задержку. Дорога, сами понимаете». «Чтобы это было в последний раз», — ответил более свежий мужской. «В противном случае, Иван, я найду другого доставщика». «Но погода...» «Подобная погода говорит лишь о том, что вам нужно раньше выезжать. Но никак не за 2 часа от начала пурги. В следующий раз думайте перед тем, как опаздывать». Водитель, судя по всему, попытался что-то возразить, но голос был непреклонен. Хотя спустя 5 минут, как они ушли, и я решил выйти, они вернулись. Водитель попросил переждать, пока ветер затихнет, и ему дали лишь 1 час, чтобы продрыхнуть в кабине грузовика. Да и то позволили заехать под козырек, чтобы двигательный отсек не занесло снегом, что и стало для меня примерным временем, за которое я должен был найти и забрать Анастасию. Соображал хаотично, стараясь не надеяться на случай. Примерно понимал, что комната Насти, по идее, должна охраняться. Но когда водитель приехал на этот самый склад, громко выругался и захрапел, меня было не остановить. Короткими, но быстрыми перебежками я вышел с территории склада, оглядываясь по сторонам в поисках камер. Чудом заметил ту, которая смотрела на открытый выезд со склада, нашел запасной выход и взобрался на крышу здания, откуда уже примерно представлял свой дальнейший путь. Длинным прыжком пересек небольшой, скорее декоративный, чем защитный забор, и оказался под еще одной камерой, но уже на самом особняке. И, вбивая пальцы и когти в камень, начал взбираться по стене, взбираясь на крышу. Вот тут и нашел один единственный, как мне казалось, вход через чердак на одной из крыш. Деревянная дверь достаточно легко и бесшумно подалась мне, и я оказался уже в теплом помещении, хоть и не чувствовал особого холода. А учитывая, как все внутри скрипело из-за ветра, позволил себе двигаться чуть быстрее, не опасаясь, что мои шаги могут быть услышаны. Выход с чердака нашел аж в 3 направлениях и выбрал тот, что был не заперт. Тут же очутился в далеко не скромно украшенном коридоре, просмотрел все камеры по стенам и вернулся. Пришлось выбирать из 2 зол самое меньшее. Выбирал коридор с меньшим количеством камер, хоть и понимал, что мог оказаться в прошлый раз в нужном. Хотя, если бы где-то там и находилась Анастасия, то чердак был бы закрыт. Б. Безопасность. Провел я в особняке уже около 30 минут, выискивая нужные двери. Причем я не открывал их, а настраивал свое зрение и просто изучал сетных внутри. К счастью, дальность моего видения позволяла заглянуть в замочную скважину и в очередной раз недовольно пройти мимо. Нигде не было этой девицы. Просто нигде. А я уже изучил все 3 этажа, 5 раз чуть не наткнулся на охрану и 20 раз чуть не попал под камеру. И как бы аккуратно и медленно я ни двигался, каждый раз я находил что-то, что могло меня увидеть, будь то прислуга, охрана или камера. И в последний момент, когда я уже было готов отказаться от идеи что-либо искать здесь и просто выйти через парадный вход, со скоростью зверя пересечь всю эту охраняемую зону, я нашел ее. На 1-м этаже, возле комнаты, где находились продукты на скромный ужин-завтрак, нашлась небольшая стальная дверь с замком внутри и отсутствием каких-либо знаков и названий. Сомневаться в том, что там хранят то, что другие не должны были видеть, не было. Да и дверь оказалась заперта и не на 1 засов. Пришлось поднимать ее с петель, молясь, что внутри и снаружи никто меня не услышит. А затем, когда дело было сделано, удерживаясь лишь за 1 внутреннюю ручку, ювелирно ставить ее обратно. После я оказался в тускло освещенном коридоре с лестницей, которая вела только вниз. Сам коридор был узким, только на 1 персону, с невысоким потолком. Но вот когда я спустился, сомнений в том, что здесь находится что-то тайное, не оставалось. 2 охранника с боевыми магическими артефактами стояли возле 1-единственной здесь в подвале двери, Один из них спал, второй гадал сканворды за небольшим столиком. И убить их было бы слишком шумно. Я сделал проще. Касанием выпил одного спящего досуха, лишив его всяческих сил, но не убивая. А вот второго пришлось контролировать. Сначала подал ему идею, что у него развязаны шнурки, хотя он был в подобии валенок на подошве. А затем, показав себя, уничтожил его симбионт и заставил его запомнить одну единственную истину. «Я для него, господин и бог. Важнее меня и моего слова здесь никого нет. А еще он запомнил мое лицо, но такое, какое я захотел». Пухленький грузин с большим носом, зелеными глазами и явным восточным акцентом. Маг-телепат боевого назначения. Пришел забрать то, что принадлежит ему. Все, точка. Он же и раскрыл дверь передо мной. Показал, где и что находится, а сам замер, ожидая меня. Но помимо таких добрых жестов, я еще немало узнал о том, что находится внутри и без особых моментов помещения. Анастасия действительно была там. Она поела около часа назад, поэтому не особо агрессивная. И да, она разумнее всех разумных. Клетка, в которую ее заперли родители, звуконепроницаемая. Внутри нет камер и нет других людей. Ее проверяют трижды в день, и следующая проверка родителями будет аж послезавтра. А может, еще позже. Не жаловали они ее? Ох, как не жаловали. Так что, грубо говоря, времени у меня вагон. И был еще один немаловажный факт. Я действительно мог бы выйти через парадный вход, потому что это было единственное неохраняемое место. А почему? А потому что не было дураков, которые рискнули бы пройти по прямому пути в доме боевых магов. Кто бы знал, что появлюсь я, верно? Примерный путь обратно на склад я знал, и также понимал, что у меня есть чуть больше 20 минут, чтобы погрузить ее тело в грузовик вместе с собой и доставить ее к Владимиру Петровичу. Осталось только обездвижить сильнейшего мага ветра и одновременно дикую, и остаться живым. Попытаться, по крайней мере. «Здесь что-то воистину сильное», — тут же заговорила мой симбионт, стоило мне переступить порог этого прохода. «Ярослав, мне надо!» Ой, а как будто я и без нее не понимал. Раз Владимир Петрович послал меня сюда, значит, не просто так. Раз ему нужно сожрать эту дикую, значит, она явно окажется проблемой, и то еще занозой в заднице. «Ярослав?» «Чего?» — глухо спросил в ответ. «Я сам прекрасно понимаю, что противник слишком сильный. А толку-то? Пройти мимо я не могу, мне нужно доставить ее». «А если ты просто убьешь и поглотишь ее?» — загадочно спросила симбионт. «Она сильнейшая». «Ага, а потом за мной выйдет Джо-Джо-Ба, чтобы прибить меня», — парировал я. «На кой черт мне это нужно?» «Ну, тебе же тоже нужно вверх. Тебе важнее, чем ему». «Сожрет эту, и будет сильнейшей другая. Делов-то. Я вообще не понимаю, на кой черт ему жрать каждого представителя, если он мутант? По мне, так сожрать прямого врага, мага, было бы достаточно для его класса». «Он не представляет, сколько нужно силы, чтобы получить встречу. Просто не представляет. И боюсь, что съев каждого сильнейшего, он ничего не получит. Нужно развивать не тип силы, а ее качество». «Вот сама бы ему так и сказала», — огрызнулся я. «От меня ты что хочешь? Чтобы я ее сожрал? Нет, не буду. И становиться таким, как он, тоже не буду». «А как же идея Бога?» — посмеялась она. «Ярослав, поверь моему опыту, ему точно не нужен сильнейший дикий. Ему нужен сильнейший маг и девиант. Я знаю и чувствую это. А вот тебе, как аномалии, этот персонаж нужен для силы». «Откажусь», — запротестовал я. «Придет время, я найду для себя дикого». «Или дикую», — загадочно ответила симбионт. «У тебя как раз есть одна на примете».